Глава 5. Мадис. От неприятностей нас уберегло только единодушное желание перестраховаться. Дурное предчувствие, как грозовые облака, висело над нашим планом по заключению мирного договора. Слишком много противников, слишком много участников, слишком много моментов, когда все может пойти не по плану. Зуд в затылке, не дающий спать ночами, и хмурое выражение лица Олла заставили нас оказаться на месте за 3 дня до назначенного срока, ожидая, когда невесты пересекут границу. Эскорт, который должен был явиться к назначенному сроку, был бы, конечно, к месту. Но ожидать отряд мы не стали. Все и без того выглядело слишком подозрительно. Утомленные, едва переставляющие ноги лошади, встревоженные, как оказалось, голодные и замерзшие девушки, пропущенные стоянки. Асмунд скрипел зубами, зорким глазом осматривая равнину. Но было совершенно понятно и без него, что на нас нападут, как только солнце упадет за горизонт. Без сложностей до гарнизона мы просто не успеем добраться. Да и с той стороны вызванный отряд может не поспеть. Погоняя коня, я каждым позвонком ощущал нарастающее напряжение. Но самым противным было то, что действовал, скорее всего, кто-то достаточно близкий к принцу, чтобы знать, когда ожидать прибытия миронцев, и достаточно влиятельный, чтобы вынудить ту сторону нарушить сроки. Кто был настолько зол и недоволен заключением мирного договора, что решил действовать подобным образом? К счастью, разбираться с подковерными играми предстояло принцу. Наша же задача – довести невест живыми и успеть провести обряды, а уж после этого будет поздно убивать девиц. Я двигался в хвосте каравана, вслушиваясь в ночные звуки. Это было непросто, так как миронские кареты скрипели куда громче любого транспорта, что мне доводилось видеть. Словно кто-то намеренно просыпал пружины и рессоры песком перед тем, как караван тронулся в путь. Что, впрочем, не исключено. Отвлеченный этим противным, громким и раздражающим звуком, я едва не упустил момент, когда из-за ближайшей гряды выскочили преследователи. Издав характерный свист предупреждения, придержал лошадь, разворачиваясь и считая, сколько противников у нас будет этой ночью. В темноте было видно не лучшим образом, но насчитать удалось около 20 конников. Это было бы совсем несерьезно, не окажись на нашем попечении толпа юных барышень с полумертвыми лошадьми, запряженными в кареты. Рядом остановились еще 2 всадника из сопровождения, рассматривая приближающуюся угрозу. «Мадис, езжай с ними, а мы попридержим, сколько сможем». Бьян покрутил рукой, разминая мышцы. Тут он прав. На открытой территории его огромный двуручный меч и копье Норна куда практичнее, чем мои парные клинки. Они больше подойдут тогда, когда вокруг будет густой лес. А Бьяну с Норном требуется место. «Не переусердствуйте», — разворачивая коня, попросил друзей. «Мы уже много лет воевали вместе. Чаще всего в разных местах. Но на тех, кто сегодня был рядом, можно было положиться без сомнений. Боишься, что тебе не хватит развлечений?» Норн, усмехаясь, выдернул из петли в седле длинное копье, крутанул над головой. Оружие со свистом рассекло воздух. «Разве после вас хоть что-то осталось?» Не дожидаясь ответа, я послал коня в галоп, рассчитывая нагнать кареты до первого же поворота. Кажется, наши преследователи разделились на 2 отряда. Так как за пару десятков ли до крепости нас накрыло дождем стрел. Залп был разрозненный и плохо согласованный. В противном случае мы почти все оказались бы с пробитой шкурой. Промчавшись вдоль ряда карет от хвоста до головного экипажа, я убедился, что все невесты целы, хотя некоторые кареты щетинились стрелами не хуже ежа. Проблема была в другом. У одного экипажа был убит кучер, но его место тут же занял Эрн, подхватив поводья из ослабевших рук. А у кареты, в которой ехала принцесса, в боку одной лошади торчала пара стрел. Еще немного, и животное должно просто рухнуть посреди шага, утягивая в бок и карету, и следующий позади экипаж. Заметил это не только я, но и Тидж, тут же дернувший занавеску на дверце. Оставляя его заниматься делами, чуть придержал коня, осматривая остальные экипажи. В воздухе пролетело еще несколько стрел, и послышалось тихое шипение сквозь сжатые зубы. Щурясь в темноте, я пытался рассмотреть, кто пострадал и где в нашей и так не самой плотной обороне образовалась брешь. «Мадис!» Тидж оказался прямо передо мной, на ходу отломав древко стрелы, торчащей из плеча. «Принцесса!» Поняв все без слов, обогнул раненого воина, едва не выдернул дверцу кареты, распахивая ее на ходу. Оказавшись внутри, на какое-то мгновение ослеп от полнейшей темноты, не в состоянии разглядеть даже силуэты присутствующих. «Позвольте к вам присоединиться!» Усмешка, несмотря на всю серьезность положения, сложилась сама собой. Меня очень радовали эти барышни, сидящие так тихо, словно в карете было пусто. Когда, как из других экипажей, то и дело доносился визг сквозь слезы. Если бы это могло помочь, я бы лично попросил невест рыдать как можно громче. «Кто принцесса?» «Это я». Девушка по левую руку ближе к двери. «Отлично. Значит, ее забавная дуэнья должна быть напротив». Кивнув в сторону принцессы, хотя она и не могла рассмотреть моего жеста, ухватил за талию первую служанку. «Руки к себе и катимся», шепнул на ухо, выбрасывая девушку, почти девочку, как можно ближе к земле. Не тратя времени, примерно рассчитав каждый миг, ухватил не невесту, поразившись запаху персиков, ударившему в нос. Этот нежный аромат несколько противоречил первому впечатлению о такой серьезной и строгой девушке, так что я неожиданно для самого себя шепнул совсем не то, что собирался. «Тебе полагается выжить. Мне нужно время, чтобы разгадать такой занимательный ребус из противоречий». Заметив просвет между деревьев, как можно аккуратнее выпустил девушку из рук, краем глаза заметив, что упала она весьма удачно. Потом была еще одна служанка чуть старше и принцесса. «Вам нужно меня обнять крепко и прижать голову как можно сильнее. Остальное я сделаю сам». Последнее слово потонуло в грохоте, когда карета резко за что-то зацепилась и начала заваливаться. Нас спасло только то, что одна моя нога и часть корпуса уже были снаружи. Прижав девичью голову к груди, я почувствовал удар правым боком, поймав несколько камней и быстро покатившись вниз по склону. Наверху с диким лошадиным ржанием карета начала заваливаться на бок, хорошо видимая на фоне темного неба. Пара мгновений, и выбив весь воздух из легких, наше движение остановило попавшееся на пути дерево. «Вы в порядке?» Чуть ослабив захват, я насколько мог отодвинулся от принцессы, позволяя ей нормально дышать. «Да», — хрипло, но уверенно отозвалась Вивьен Миронская, позволив и мне выдохнуть. «Что теперь?» «Пока просто ждем. К сожалению, вам предстоит какое-то время наслаждаться моей компанией». «Я могу встать?» – неуверенно уточнила принцесса, явно чувствуя себя неловко в мужских объятиях. «Не стоит. Чем меньше движения, тем...» Пришлось оборвать себя на полуслове. С этого места дорога была больше не видна, но звук боя, стук клинков и лошадиное ржание заставили умолкнуть и призадуматься. Впрочем, может и да. Медленно, не делая резких движений и не поднимаясь в полный рост, мы двинулись в сторону, где темной густой массой чернел подлесок. Место нашего падения все же было слишком открытым и в любой момент грозило неприятностями. Разведя ветви, помог принцессе пробраться в самую темную тень, следя за грядой со стороны дороги. Прошло не более получаса, как пространство наверху вспыхнуло заревом факелов. Гарнизон крепости прибыл за нами. Обождав еще немного, услышав знакомые голоса, я передал невредимую принцессу с рук на руки Асмунду. Прихватив пару человек с факелами, отправился искать то место, куда должна была упасть не невеста Дуэнья. Поиски заняли не больше 15 минут. Едва слышный голос из густых зарослей заставил остановиться и резко вскинуть руку. Наступившая тишина нарушалась только слабым гудением пламени. Воины, вышколенные годами подготовки, замерли в ожидании указаний, кажется, даже не дыша. «Я здесь!» — сипло почти неслышно. Нагнувшись, с трудом рассмотрел темные складки плаща. Вот для маскировки эта девушка была одета идеально. В темноте ни за что бы не отыскали. «Вот где ты прячешься!» Лицо бледное, взгляд немного плывущий. Все же идея выбрасывать девушек из кареты на полном ходу не самая правильная. Но вариантов не было. Осмотрев скрюченную позу, понял, что от долгого лежания на земле она просто замерзла и вряд ли сможет самостоятельно встать. Когда воины быстро отвели ветви в сторону, позволяя мне добраться до цели, я медленно, не спеша приподнял девушку над землей. Лизабет. Сейчас от нее пахло землей и прелой листвой. Вот этот аромат, куда более приземленный и надежный, кажется, подходил ей больше, чем невесомый флер персиков. Ухватив ее поудобнее, заметил, как девушка скривилась. Плечо. Нужно будет сказать лекарям в крепости. Мы уже выбрались на дорогу, когда появился Асмунд, забрызганный чужой кровью едва ли не по шею. Каждый раз удивлялся, как, будучи таким опытным и умелым командующим, он умудряется заливаться кровью врагов. Не пострадала? Кажется, к этому моменту почти все девушки уже ждали в крепости, а эта не невеста была последней. Пара ссадин, ушибы. Еще раз в свете факелов осмотрев девушку, отрапортовал Асмунду, который отвечал перед Оллом. «Ну, тогда, может, ты поставишь барышню на землю и займешься делом?» — предложил командующий, словно сам не видел, что меня все устраивает. «Я и так занят», — широко оскалился в ответ, явно демонстрируя свои предпочтения.